Глава 27. Еще один секрет. Мир растянулся. Мы перенеслись в ту волшебную оранжерею. Маленькие луны тускло мерцали, подсвечивая листья растений. Я поежилась, вспоминая свой глупый побег. Но еще страшнее мне стало, когда я услышала голос князя Муниса. «Нет, Алина, это исключено. Ты главная мишень для охоты. Нельзя так рисковать. Ты не можешь запереть меня здесь навечно!» «Не навечно, а до момента, пока опасность не минует. Разговор окончен. Имей в виду, я буду наказывать всех альф, которые вздумают перенести тебя в явь по всей строгости закона. Если хочешь кого-то подставить, милости прошу». «Ты тиран, Марк!» «Называй как хочешь», — огрызнулся тот. «Я не пойду объяснять нашим детям, куда делась мама». «Князь», — поздоровался Радомир. «Княгиня, рад видеть в добром здравии». «В каком здравии?» — Алина вскинула руки. «Ты представляешь, что он творит, Рад? Решил запереть меня в Мунисе». «О, привет, девчонки». «Сейчас это вполне разумно», — кивнул медведь. «Вот только ты не начинай», — возмутилась княгиня. «Вот сколько я раз при тебе встревала во что-то!» «Много». «Чего? Рад! Предатель! Марк!» Мне было жуть, как неловко стоять тут. Помню строгий голос Марка в той кафешке. Я пряталась за плечом Рада и боялась поднимать глаза. Но когда обратились ко мне, вздрогнула. «Мария, добрый день. Прошу извинить, наше знакомство было не из лучших». Он вежливо улыбнулся. «Иногда забываюсь, и теперь мне стыдно, что я повысил на вас голос». «Ничего, я понимаю, ситуация была очень напряженной». «Ой, да что ты перед ним смущаешься?» – зафыркала Алина. «Он на всех скалится и терроризирует. Меня вообще запер и гулять не отпускает. А там, между прочим, фестиваль». «На который, как пить дать, придут демоны», – закончил Марк. А после повернулся к нам, похоже, в попытке сменить тему. «Вы в гости или что-то нужно?» «Вообще-то да», — покивала Злата. «Мы хотим намешать кое-что, чтобы проверить происхождение Марии». «А что с ним?» — заинтересовалась Алина. «Есть подозрение, что она может быть дочерью оборотня». Марк свел брови и посмотрел на меня внимательнее. «Но это ведь исключено. Все знают о рисках и к вопросу продолжения рода подходят основательно». «Ты так говоришь, будто Маша какая-то бракованная», — огрызнулась Алина, пытаясь задеть его. Но Марк и бровью не повел. «Вовсе нет. Просто я не могу поверить, что кто-то в Мунисе оставил ребенка без поддержки, как минимум финансовой». Рад вздохнул и притянул меня к себе. Стало теплее и спокойнее. «Это кто-то из кошачьих», — сказала Злата, проходя мимо нас и срывая разные листочки. Алина тоже засуетилась, вытаскивая из-под стола разные пробирки, спиртовки, маленький котелок и баночки. Меня стало все это нервировать, и я посмотрела на Рада. «Она не могла. Зачем мы вообще копаемся в грязном белье?» «Чтобы найти ответы». Он погладил меня по волосам. «Мы просто убедимся. Князь прав. Никто из сознательных оборотней не допустил бы, чтобы его ребенок рос без поддержки. Даже если девочка, это просто неправильно. Нужно заставить виновного отвечать за свою беспечность. Если окажется, что случай не первый, нужно найти других детей. Если среди них мальчики, они оборотни». «Понимаю». Мне стало совсем неловко. «Я рядом». Рад обнял меня. «В любом случае, это может ответить на некоторые твои вопросы. Почему в жизни все было так, а не иначе? Почему к тебе относятся так несправедливо?» «Коктейль готов!» — весело объявила Алина. Я вздохнула и подошла к столу, на котором меня дожидался высокий стакан с размешанными фиолетовыми блестками. «Что должно случиться? Как я пойму, сработала ли и верна ли ваша теория?» «Ты увидишь видение». Алина смахнула на землю ощипанные стебельки. «Или нет? Не бойся, это безопасно. Почти». «Княгиня!» — вздохнул Рад. В прошлый Рад имела последствия. «Отстань, а! Тебе эта жизнь спасло вообще-то! И вон, девушку наконец нашел!» «Если что, я лично проконтролирую, чтобы вам оказали медицинскую помощь», — кивнул Марк, за что получил от Алины смачный шлепок по спине. Я медленно выдохнула и взяла стакан. С момента, когда было выдвинуто это жуткое предположение, я успела разозлиться, успокоиться и обдумать. В конце концов, а вдруг правда? Мне сложно поверить, что моя мама замкнутая, скромная, в чем-то даже забитая женщина могла бы оторваться с кем-то вроде Рада, Марка или еще кого-то. Я хочу проверить, убедиться. Медленно выдохнув, я сделала первый глоток. На вкус ничего, с легкой кислинкой, похоже на зеленые яблоки. Пахнет травами и какими-то ягодами. Выпив залпом, я поставила его на стол. Все смотрели на меня. Рад подошел и придержал за плечи. «Кажется, ничего». И вдруг по глазам будто луч солнца резанул. На миг я увидела силуэты вокруг лиц Марка и Радомира. На плече Златы причудился черный ворон. Я хотела посмотреть на Алину, но провалилась в небытие. Меня будто перенесли из Муниса куда-то еще. Все мерцало, как в калейдоскопе. Образы, миражи, силуэты. Я пыталась крикнуть, но легкие обожгло жаром. Я стояла на песке, похожем на россыпь белого золота. Вокруг какие-то античные руины. Сильный ветер пронесся мимо, и высокие колонны осыпались, будто были сделаны из сахара. Я оглянулась, не понимая, что вижу, и не узнавая места. На песке цепочка следов, которая вела к высокой арке. Подойдя ближе, я наступила на ровную белую плиту, а еще через пару шагов обнаружила небольшое углубление, наполненное чем-то темным. Убедившись, я присела и коснулась кромки пальцами. Теплое и густое. Какой-то соус или кровь? Вздрогнув, я дернула руку и вдруг увидела на поверхности свое отражение. Над моим правым плечом висела морда льва. Визгнув, я резко обернулась, готовясь защищаться от подкравшегося хищника. Мир снова завертелся красочным калейдоскопом. И когда мне стало совсем плохо, я очнулась в руках Рада. Пустыня исчезла. Мы снова были в полумраке оранжереи. «Лев! Там был лев! Совсем рядом!» Лица оборотни вытянулись. Я тряхнула головой, прогоняя остатки видения. Алина подала мне другой стакан с водой. Сердце еще колотилось, но уже понемногу успокаивалось. «Но это получается...» — начала Злата. «Похоже, что так», — медленно кивнул Марк. «Она дочь старых князей».